Вторая проблема относилась к области науки и технологий. Для того, чтобы довести реактивный самолет до поточной линии, Рубинштейну нужен был надежный реактивный двигатель. Такой двигатель был давным-давно разработан в другом мире, успел устареть и, соответственно, был подробно описан в литературе по истории авиации и ракетостроения, но Виктору пришлось его изобрести заново, подбросив нужным людям в подходящий момент несколько интересных идей. Так в Сибири был создан первый по-настоящему работоспособный одновальный турбореактивный двигатель, работающий на искусственном топливе, производимом из каменного угля. Тем не менее, работы на болиде было еще много. Что называется, начать и кончить. Учитывая обстоятельства, Виктор старался успевать везде. Очень уж ему хотелось оправдать доверие адмирала Браги. Вот и крутился, словно белка в колесе, но все равно не успевал сделать все, что запланировано. Поэтому еще в декабре он внес в свою жизнь несколько рациональных изменений, позволявших сделать его деятельность более эффективной. Первым делом, Виктор отменил выходные, они при нынешних его обстоятельствах, были Виктору без нужды. Затем, чтобы сократить время на дорогу со службы и на службу, он переехал в здание, выделенное Адмиралтейством под специальное техническое бюро. С разрешения Елизаветы Аркадьевны построил себе там под крышей небольшую холостяцкую квартирку. Входить в нее он мог или через бюро, или с параллельной улицы. Ничего особенного, не роскошь, а всего лишь служебная необходимость, которую вскоре оценили и некоторые другие сотрудники из холостых. Здание, небольшой трехэтажный особнячок постройки начала прошлого века, стояло на тихой улице на самой границе старого города. Четвертый, мансардный этаж построили прямо в ходе ремонта. Ну, и кроме того, Виктор обзавелся служебным геликоптером, организовав для него посадочную площадку у себя над головой, на крыше особняка. Так что по городу он носился на мотоцикле, окончательно перейдя по такому случаю на кожаную пилотскую униформу, а на испытательные базы, заводы и аэрополя летал на геликоптере. Это экономило ему массу усилий и позволяло сделать больше дел за единицу времени. Однако случались и передышки. В тот день, вечером, закончив все дела в конторе, Виктор решил перекусить. Дело было в 20:00 вечера, когда из кабинета в бюро испарились все сотрудники, кроме горстки полубезумных гениев, которым он, увы, ничем в данный момент помочь не мог. Впрочем, он подумал было, что может еще немного посидеть в своем кабинете, чтобы изучить отчеты об испытаниях новой техники, но почувствовал вдруг лютый голод и по случаю вспомнил, что сегодня не только не обедал, но даже не позавтракал. Выпил чашку кофе с папиросой и спустился в бюро, да так там и остался, выпив, правда, за день несметное количество чашек чая и кофе и выкурив две пачки папирос. Не мудрено поэтому, что у него не только сводило живот от голода, у него еще и голова кружилась. В общем, сообразил, не дурак, поди, что так дальше дело не пойдет, сменил летный шлем на фуражку и пошел искать ресторан или чайную. На их улице подобных заведений не было вообще, тихий спальный район, застроенный солидными домами, но, если пройти несколько кварталов на восток, ты попадал на ярко освещенный и полный жизни Великокняжеский проспект. Вот там было полно ресторанов, чайных и пивных, а также кухмистерских, трактиров и новомодных франкских кафе. Вот, собственно, на пути туда он и встретил ту, о ком, честно говоря, давно уже не вспоминал. Они одновременно вошли под свет фонаря. Он с одной стороны, а боярыня Селифантова, с другой. Увидели друг друга и встали, как вкопанные. Так и стояли, наверное, с минуту, рассматривая он ее, а она, его, и не зная, что сказать. Наконец, Виктор опомнился, все-таки авиатор, и сказал то, что думал. «Ужасно рад тебя встретить, Настя». «Серьезно?» – неожиданно спросила она своим по-прежнему волнующим, чуть хрипловатым голосом. «Я думала, ты меня никогда не простишь. Дело давнее», – дернул он губой. «Обсуждать их прошлое никак не входило в его планы». «Ты как здесь?» «Я здесь живу, а ты?» «Я здесь неподалеку служу», – объяснил Виктор. «А сейчас куда?» «Домой, домой», – переспросил он и улыбнулся. «Да, нет, Настя, я живу прямо над своей конторой. Квартира у меня там служебная, а сейчас вот вышел, чтобы поужинать, пообедать и заодно позавтракать». Сурово покачала головой женщина. «Что же это за служба такая, Витя, что ты даже поесть по-человечески не можешь?» «Управление делами Адмиралтейства», таково было их официальное прикрытие. Давно, впрочем, неважно, остановила свои расспросы Настя, бывшая Берг. «Потом расскажешь». Пойдем ко мне, накормлю домашним. Или будешь стесняться? Не буду, пожал плечами Виктор. Показывай дорогу. Оказалось, Настя жила совсем рядом с тем местом, где они встретились, занимая большую квартиру на 7-м этаже солидного, облицованного гранитом здания. Просторная, хорошо устроенная и со вкусом обставленная квартира. Это Виктор успел увидеть и оценить даже по тем нескольким помещениям, в которые попал. Между тем, сняв в прихожей кожаную летную куртку и оставшись в черной форменной тужурке, Виктор прошел за хозяйкой в гостиную, где она предложила ему обождать, пока кухарка сообразит ему на скорую руку обед. «Выпьешь?» Казалось, за прошедшие 6 лет Настя ничуть не изменилась. Так же молода, красива и полна жизни. «Только если составишь мне компанию». «Составлю. Что тебе налить?» Виктор встал из кресла и на правах мужчины пошел к буфету. «Немного коньяка». Среди многочисленных бутылок, выставленных в буфете, сейчас Виктор вспомнил, что где-то там, в его прошлом будущем, это называлось баром, виднелась и пузатая темного стекла бутылка франкского коньяка. Ее-то он и достал. «Как поживаешь?» – спросил, разливая коньяк по бокалам. «Как детки?» «Как Викентий Борисович?» «Тебе подробно или ну его?» – поинтересовалась Настя. «Тебе решать». Виктор вернулся к креслам, передал Насте бокал и сел напротив нее. «Живу неплохо», – ответила женщина, едва пригубив свой бокал. «Это лучшее определение, какое могу дать». «Неплохо», — отметил Виктор. «Не хорошо или замечательно, а именно неплохо». «Да, детка у меня один, Володя. Полагаю, он должен бы выйти, чтобы пожелать мне спокойной ночи, так что увидишь еще». А Викентий Борисович находится сейчас в Порт-Артуре. Назначен в декабре начальником медсанупротрии армии. Третья армия защищала город, порт и весь Лиадунский полуостров. Серьезная военная сила и должность начальника медико-санитарного управления такого воинского объединения – важная ступень в карьере военного медика. «Чаю, получил еще одну звезду на погоны?» «Правильно мыслишь», – кивнула женщина. «Ну а ты как?» «Вижу, уже старший лейтенант, орден на груди. Успел повоевать, да был на фронте в земле Хабарова. Сначала летал на штурмовике, потом служил 3-м пилотом на крейсере, ну а еще потом снова пересел на штурмовик, пока сюда не отозвали». «Полагаю, не женат?» «Правильно полагаешь». Виктор не смутился. «Вопрос, как вопрос, да и стесняться ему нечего. Есть невеста?» Продолжала допытываться Настя. «Нет», покачал он головой, «пока не встретил ту самую». «Даже так, тебя что-то смущает?» Виктор был совершенно спокоен, хотя, положа руку на сердце, встреча оживила все те воспоминания, возвращать которые он никак не хотел. «Да, нет, пожалуй». «Ты, кстати, можешь курить». «Спасибо». Виктор достал папиросы и зажигалку, придвинул к себе пепельницу, закурил. «А что не так было с той девушкой, с которой я встретила тебя в театре? Почти 3 года прошло, а она помнит», — удивился Виктор, пыхнув папиросой. «Однако, Варя Бекетова», — сказал он вслух, — «хорошая девушка и пилот от Бога, уже мичман, и орденов у нее поболее моего, а еще золотая нашивка на левом рукаве. Знаешь, поди, что это означает? Тяжелое ранение. Она недавно выписалась из госпиталя», успокоил он разволновавшуюся было Настю. «Еле ходит, но, даст Бог, оклемается. Она крепкая, и она не моя, если ты об этом». «Замуж вышла еще летом, на фронте, за своего комполка. А так разве можно?» нахмурилась женщина. «На фронте все можно», усмехнулся Виктор. «Знаешь же, как говорят, война все спишет». Они еще поболтали о том, о сем, о войне, об адмирале Браге, которая им обоим, хоть и по-разному, не чужая. Вспомнили детство и общих знакомых, и еще что-то, что не имело особой ценности ни для него, ни для нее. А затем Бонна привела в гостиную мальчика лет 6. Это был Володя Селифантов, и он пришел пожелать маменьке покойной ночи. Настя представила мальчика Виктору, объяснила сыну, что Виктор друг ее детства, поцеловала и отослала спать. И как раз в этот момент их пригласили за стол. «Не обсуждается», сказала Настя, вставая из кресла, и твердо посмотрела в глаза Виктору. «Могла бы раньше сказать», покрутил головой он. «Тема закрыта, чуть более резко, чем следовало», ответила она. «Принято», кивнул Виктор и проследовал за хозяйкой дома в столовую. Ну, что сказать, мальчик был копия Виктора, таким, только чуть постарше. Он увидел себя, впервые в этом мире заглянув в зеркало. Сходство не случайное, тем более, что и возраст соответствует. «Да, дела», — подумал Виктор, садясь за стол. Неожиданный поворот. Почему она скрыла это от него тогда, он мог предположить, хотя гипотез, увы, было больше одной. Оставалось, однако, совершенно непонятно, зачем показала ему мальчика теперь. Что-то изменилось. Но что, Виктор думал об этом весь вечер, но вопросов больше не задавал и не отпускал никаких комментариев. Сидел за великолепно сервированным столом, вкушал поданные кухаркой вкусности и разности, пил вино и неторопливо беседовал с Настей о самых разных вещах. Говорили о войне, о политике и финансах, и много еще о чем, но того, что занимало его по-настоящему, не коснулись ни разу, ни словом, ни намеком, никак. Уходя тем вечером от Насти, Виктор мимолетно подумал, что судьба, верно, и дальше будет сводить их по случаю раз в сколько-то лет. Мысль эта его не расстроила, но и не вдохновила. Правду сказать, недаром говорят, с глаз долой, из сердца вон. Так чаще всего в жизни и случается. Впрочем, верно и обратное. Встретил, увидел, вспомнил. Бесследно такое не проходит. Однако, как вскоре выяснилось, на этот раз относительно Виктора у судьбы имелись совсем другие планы. В субботу, как раз через 3 дня после той памятной встречи, его вызвало к себе адмирал Браге. Часа полтора они обсуждали накопившиеся за неделю рабочие вопросы из тех, о которых говорят лишь с глазу на глаз, а в конце беседы Елизавета Аркадьевна обратилась к нему с личной просьбой. Не в службу, а в дружбу. «Виктор, не мог бы ты слетать на своей стрекозе в Кабанский бор? Надо передать Варваре учебники и конспекты, если не трудно и есть время». «Не трудно», — пожал он плечами. «А что случилось? Отчего Варя не в академии?» «Плохо с ней», — коротко ответил адмирал. «В подробности вдаваться не будем, но, если ей сейчас не помочь, организм может не справиться. Поэтому я забрал ее к себе, а тут на удачу ко мне приехала одна моя давняя подруга. Опять-таки без подробностей, поскольку это не моя тайна, но есть люди, Витя, способные ходить между мирами. Вот моя Маша как раз из таких. Она из мира, похожего на твой, может быть, даже из твоего, но главное, она кто-то вроде колдуньи, может лечить наложением рук. Вчера обследовала Варю, нашла массу серьезных проблем и, не откладывая, провела сеанс терапии. Сегодня с утра продолжила, а ночью сходила к себе и приволокла для Вари какие-то их особые лекарства. У них там сейчас есть такие лекарства, Витя, какие у нас появятся, дай бог, через 70-80 лет. Что и для чего, не знаю, да и знать не хочу, лишнее. Но обещает, что, если наша подруга будет вести правильный образ жизни и регулярно принимать таблетки, за месяц-другой придет в норму и снова сможет летать, и это замечательно. В Кабанском бору и воздух здоровый, и накормит ее там правильно и вовремя. Есть тренажеры, опять же лыжи, то да се. Но мне надо, чтобы Варвара как можно быстрее закончила академию и получила диплом. Летную практику ей зачтут автоматом. Увари на лед уже, как минимум, на 3 и краткое класс плюс участие в реальных боевых действиях. Но всю теорию придется сдавать экстерном. Вот я и хочу, чтобы она сочетала приятное с полезным. Пусть поживет у меня, подлечится, наберет мышечную массу, а заодно уж и книжки умные почитает. Мне тут для нее собрали в академии посылочку. Книги, конспекты, экзаменационные вопросы. Отвези, будь другом. Тем более, что ты Варе не чужой. Заодно навестишь, поболтаешь, поднимешь настроение. Давайте посылку. Только и ответил Виктор и уже через 2 часа подлетал к замку адмирала Браге. При свете дня, морозного и ясного, как если бы дело происходило не в Приладожье, а где-нибудь на западе Валдайского плато, Мызокабанский бор выглядело особенно хорошо. Старое здание, построенное на рубеже 17-18 веков, темный камень и бурый кирпич, и пристройки из светлого камня и нового кирпича цвета терракоты, поднявшиеся за последние 20 лет на берегу Кабоны, а вокруг лес, кое-где облагороженный, расчищенный, с проложенными в нем аккуратными просеками и тропинками, и совершенно дикий, первозданный, если двигаться на запад и юго-запад. Сейчас река была скована льдом, а между деревьями лежал глубокий снег. Расчищены были лишь немногочисленные дорожки вокруг мызы, да кусок асфальтированного шоссе, связывающего имение с большим трактом, проложенным вдоль берега озера и Староладожского канала. Смотрелось это красиво, во всяком случае, Виктору понравилось. Однако долго любоваться красотами пейзажа было некогда, геликоптер стремительно приблизился к вотчине адмирала Браге, завис на мгновение над площадкой перед домом и, наконец, сел. Виктор, время которого было сильно ограничено, подхватил приготовленный для Вари рюкзак и, выскочив из стрекозы, поспешил к парадному подъезду. Не успел добраться до лестницы, как дверь наверху растворилась и навстречу ему вышла мичман Бекетова. Шинель в рукава не надела, набросила на плечи, а вместо фуражки на голове чей-то, возможно, что и ее собственный, лисий трюх. «Привет!» — крикнул Виктор. Он шел быстро, под толстыми подошвами ботинок скрипел снег, изо рта вместе со словами вырывались клубы пара. «Я к тебе!» «Привет!» — откликнулась Варя, но Виктору решительно не понравился ее голос. Он был слабым, надтреснутым и глухим. Взлетел по ступеням, обнял девушку, разумеется, без эротического подтекста, а как старого товарища, коротко поцеловал в щеку и, неожиданно смутившись, отступил назад. Варя тоже смутилась, почувствовав неловкость момента, отвернулась, толкнула дверь. «Я тебя ждала, за мной, прошли в дом, это тебе», — показал он ей тяжелый рюкзак. «Поставь где-нибудь здесь», — обвела Варя плавным жестом просторное фойе. «Я потом заберу, кофе со мной выпьешь?» «Выпью», — кивнул Виктор, устраивая рюкзак рядом с лестницей наверх. Сейчас он рассмотрел мичмана во всех подробностях. Выглядела она неважно, и это еще мягко сказано. «Да», — констатировал он мысленно, — «укатали сивку крутые горки». «Очень плохо», — спросил, когда сели в буфетной к стойке бара. «Было очень», — честно призналась девушка, — «сейчас несколько лучше». «Вроде бы». «Ну, даст бог, лечение поможет». «Она тебе реально помогла? Откуда ты?» — всполошилась Варя. «Елизавета Аркадьевна просветила», — объяснил Виктор. «Действительно сильная лекарица». «Похоже, что так и есть», — с облегчением призналась девушка. «Я, знаешь ли, не устаю удивляться, сколько у Елизаветы Аркадьевны друзей и каких». «Я уже обратил внимание», — улыбнулся Виктор. «Я здесь, в Кабоне, раньше часто бывал, когда еще в гимназии учился». «Так ты, Витя, ее родственник?» — спросила. «Тогда она». «Я, родня Рощиным», — объяснил Виктор, «но и то седьмая вода на киселе. Думаю, ты ей куда ближе, чем я». «Возможно, но не суть», — отмахнулась мичман. «Ты, как вообще, повоевал до ноября, потом отозвали в распоряжение управления делами на большего боярина. Там и служу, занимаюсь новой техникой. Это, потому что ты испытатель, это, потому что я не только пилот, но еще и флотский инженер». «Как так?» — удивилась Варя. «Я учился на двух факультетах параллельно, на пилотажном и на инженерном». «Ничего себе!» — вскинула брови мичман и молчал. «А что надо было хвастаться?» — в свою очередь удивился Виктор. «Нет», — пожала плечами Варя. «Но все-таки, тяжело, небось, было?» — спросила через мгновение. «Не просто», — признал Виктор, вспомнив те сумасшедшие годы, «но дело прошлое. Что слышно от мужа?» — спросил все-таки, сделав аккуратный глоток кофе. «Воюет», — вздохнула Варя. «Пишет, сейчас затишье. Погода нелетная, то да се. Врет, небось. Но я его понимаю, сама то же самое написала бы, будь там хоть трижды Армагеддон». «Да», — кивнул Виктор, соглашаясь. «Тут ты права. Писать близкому человеку в тыл та еще морока. И не написать нельзя. Знаешь, что волнуются, и правды не скажешь. Зачем зря тревожить? А он у тебя мужчина правильный, ему не твоя жалость нужна, а твой душевный покой. Плохого не держим», — явно через силу пошутила мичман, и Виктор понял, что пора ему и честь знать. Не выходит у них говорить так, как бывало говорили прежде. Ей от чего-то неловко, ему нехорошо. Наверное, должно пройти время, пока все как-нибудь доостынет, а пока не стоит им встречаться вот так с глазу на глаз. Поэтому Виктор вспомнил по случаю, что у него сегодня еще полно дел. Пожелал скорейшего выздоровления и был таков, запрыгнул в геликоптер, вернулся в Шлиссельбург и несколько часов кряду убивал дурные мысли ударным трудом. Сидел в своем прокуренном кабинете, пил крепкий до безумия чай и работал с бумагами. Трудился бы и дальше, но около 9 вечера неожиданно позвонила Настя Селифантова, бывшая Берг. «Это ведь твой рабочий телефон?» Даже не поздоровавшись, спросила она, и от ее голоса у Виктора случился мгновенный сбой дыхания. Он о ней думал все эти дни, и хотел бы, да не мог забыть. Не уходила она ни из его сердца, ни из его головы, потому что нежданная негаданная встреча внезапно воскресила все те чувства, которые он к ней когда-то испытывал. Память тела к тому же, но не только. Потому что Володе Селифантову 6 лет, и он похож на Виктора, а не на своего официального отца. Что тогда произошло, Виктор мог лишь предполагать, но знать наверняка, естественно, не мог. Вероятно, Настя залетела, то есть не вероятно, а точно, забеременела и, Виктор был слишком молод, заканчивал гимназию и не имел, по большому счету, ни кола, ни двора, ни внятной профессии. Какая-то квартира в Ниене, убогий замок на краю земли, небольшой счет в банке, вот и все его состояние на тот момент. И Настя это знала так же хорошо, как знал он сам. Но у нее, при всей ее внешней взбалмошности, был трезвый и невероятно практичный ум, в чем Виктор убеждался не раз и не два. Вот она, возможно, и решила, что выйти замуж за другого, благо кандидат давно уже обивал порог родительского дома, не самая плохая идея. Тем более, что Селифантов фигура знаковая, умен, талантлив, харизматичный, как говорят великобританские супостаты, good looking, староват, конечно, для 18-летней девушки, но в их среде такие браки обычное дело. 40-летний полковник медицинской службы, профессор военно-медицинской академии и заведующий отделением Центрального армейского госпиталя, вполне мог себе позволить жениться на молодой и даже сделать вид, что невеста ничуть не беременна. Для Насти, которая от чего-то решила сохранить плод, это тоже был неплохой вариант. А что же Виктор? Похоже, в его прежней жизни такого с ним никогда не случалось, а в этой второй своей жизни он привык считать себя молодым парнем, и к идее, что у него есть сын, никакого определенного отношения пока не выработал, но и равнодушным не остался. «Это ведь твой рабочий телефон?» Даже не поздоровавшись, спросила она. «Да», — опешил от такого напора Виктор. «А квартира, ты говорил, у тебя там же?» Продолжила Настя, словно не замечая абсурдности ситуации. «Да, а вот Виктор на что уж был по жизни резкий мужчина, пилот-испытатель, как-никак, а не просто так погулять вышел, внезапно оробел и растерялся и все еще не знал, что сказать ей в ответ, поскольку толком не понимал, что происходит на самом деле. «Я хочу к тебе». Вот теперь он все понял и от этого растерялся еще больше, но женщина ему отступить не позволила. «Возражения не принимаются», — сказала, как отрезала. «Да, я, вроде бы, и не собирался». И слава богу, закрыла тему женщина. «Где?» «Соляный переулок, дом 7», — ответил Виктор. «Я тебя встречу». «Когда?» «Соляный переулок», — переспросила Настя. «Через 20 минут». «Через 20 минут», — повторил за ней Виктор и неожиданно для себя почувствовал, как его охватывает знакомое по прошлым их отношениям возбуждение определенного рода. «Наверное, это потому, что у меня давно не было женщины», — решил он себе в утешение, чертиком из табакерки вылетая из-за рабочего стола. Времени у него было в обрез: спрятать документы в сейф, подняться к себе в квартиру и прибрать в беспорядке раскиданные по комнатам вещи. Виктор никогда не был педантом и аккуратистом и, живя один, не заморачивался особым порядком и чистотой. Хорошо, хоть уборщица была у него в квартире третьего дня, так что пыль собраться не успела и кровать была застелена чистым бельем. Тем не менее, вечно опаздывая туда или сюда и не имея ни одной лишней минуты, он успел захламить свою небольшую квартирку даже за эти короткие два дня. Раскидав вещи по укрытиям, Виктор выскочил на улицу буквально в тот момент, когда в переулок из-за угла вышла Настя, одетая в просторную кунью шубу и шапку малахая из черно-бурой лисы. Сам Виктор в попыхах выскочил на мороз даже без шинели, но, видит Бог, ему сейчас не было холодно. Напротив, при виде идущей ему навстречу женщины он почувствовал, как на висках выступает горячий пот. «Куда?» – как-то очень уж по-деловому спросила она, приблизившись к нему практически вплотную. «Иди за мной», – позвал он, поворачиваясь ко входу. «Сумки возьми», – протянула она ему какую-то поклажу. «Что это?» – не понял Виктор, мысли которого были заняты совсем другим. «Еда, выпивка», – чуть дрогнувшим голосом сообщила женщина. «У тебя же, поди, шаром покати». Удивительное дело, иной раз между мужчиной и женщиной говорится столько разных слов, что можно роман написать, и еще останется, а в другой раз прозвучат всего несколько слов, да и то, вроде бы, не к месту и не ко времени, а на самом деле, все уже сказано, и никаких дополнительных объяснений не требуется. Так и сейчас, говорили о еде, но оба уже знали, о чем на самом деле идет речь, и поэтому, наверное, больше они ни о чем не говорили. Виктор провел Настю через пост охраны, они быстро поднялись по довольно крутой лестнице наверх, прошли коридором и наконец оказались в его квартире. Остальное происходило, как в тумане, или при умопомрачении. Виктор сразу же, не раздумывая, отставил куда-то в сторону сумки-клюмки и привлек к себе женщину. Оказывается, он не забыл вкус этих губ и, наверное, поэтому никак не мог от них оторваться, и не запомнил толком ни как раздевал ее, ни как раздевался сам, но очнулся уже голый и со сбитым дыханием, лежа в объятиях не на шутку запыхавшейся женщины. Глава 7.1. Шлиссельбург, апрель, 1954. В полночь к ней в Кабанский Бор снова пришла Маша, оставила третьего дня ночью зашифрованную записку в тайнике, оборудованном за одной из стенных панелей в рабочем кабинете адмирала Браги, забрала список очередного заказа, и вот, наконец, объявилась. Сюда, в Лизин личный кабинет, Маша наловчилась переходить без промежуточных остановок еще лет 10 назад, и сегодня исполнила этот трюк ничуть не хуже, чем в предыдущие годы. Мастерство не пропьешь. Лиза приехала в Кабону заранее, оповестив все заинтересованные стороны, что смертельно устала и нуждается в немедленном отдыхе, как минимум, до 6 утра, поскольку в 7 за ней должен был прибыть геликоптер. Сказано, сделано. Она приняла душ, переоделась, плотно поужинала, чтобы потом не отвлекаться, и, поднявшись к себе в кабинет, заперлась там за двойными дверями и плотно зашторенными окнами до самого утра. Ничего нового, тем более, необычного в этом не было. Ее домочадцы знали, адмирал часто затворяется ото всего мира у себя в кабинете, к которому примыкает крошечная комната отдыха с удобным кожаным диваном, на котором она зачастую спала, когда решительно не было уже никаких сил идти в спальню. Но сегодня ей спать не придется, и оно того стоит. Лиза проверила запасы. Молотый кофе, сахар, шоколад. Заполнила водой емкость американской кофейной машины, сервировала журнальный столик на двоих, придвинув и его, и два удобных кресла к заранее разожженному камину, и завершила подготовительные мероприятия, водрузив на стол пузатую бутылку темного стекла с этикеткой, сплошь покрытой гербовыми печатями и изображениями золотых медалей. Это была эксклюзивная 50-летняя старая польская водка Старкопиастовска. Ржаные спирты, бочки из-под португальского портвейна, настояна на листьях яблонь сорта розмарин, в общем, полный набор. Старка это очень нравилось Маше, но дело еще и в том, что у самой Лизы она будила приятные воспоминания о ее первой большой войне, когда именно такие трофейные бутылки привез ей в госпиталь полковник Рощин. Дело происходило после высадки десанта на Рой-Айкалк, им как раз и командовал полковник, и после эпического боя на траверзе Виндовы. Тогда, прежде чем окончательно потерять сознание, Лиза все-таки умудрилась посадить на воду разбитую артиллерийским огнем Вологду. Вот после этого всего и 3 дней в коме, к ней в госпиталь приехал Рощин и привез букет чайных роз сорта «Глория Дея» и благородную польскую старку нараспив. А позже, когда она уже приняла командование авианосной группой, прислал в подарок целый ящик, 12 бутылок, этого благородного напитка. Да, улыбнулась она мысленно, вспоминая те дни, было время. И в этот момент в адмиральский кабинет вошла Мария Бессонова. Просто возникла из ниоткуда. Беззвучно, без балаганных эффектов, но весьма впечатляюще. «Ты что с гулянки?» — вместо приветствия спросила Лиза, рассмотрев ночную гостью. «Бал-маскарад, тематическая вечеринка, на родину ходила», — объяснила красавица, одетая по последнему слову флорентийской моды 15-го столетия. «Ностальжи замучила, понимаешь ли?» Она опустила на пол объемистый кофр коричневой кожи и, протягивая руки навстречу, шагнула к Лизе. «Дай хоть обнять тебя, мой адмирал, я тоже соскучилась». Улыбнулась Лиза. «Выглядишь, умереть не встать, ты тоже могла бы». «Мне нельзя», не без сожаления повторила свою мантру Лиза. «Я при исполнении». «Значит, про уйти ты все для себя решила». «Не вопрос, констатация факта». «Маша, ты же знаешь, у меня здесь семья, друзья и страна». Так все и обстояло. Это была ее земля, и эту землю надо было защищать от супостата, и не только потому, что Сибирия, ее родина, как бы странно это ни звучало из ее уст, но и потому, что на этой земле жили близкие и небезразличные ей люди, ее родня, ее друзья, ее боевые товарищи. Маша все это знала, потому и не стала усугублять. «Можешь не объяснять», — сказала, закрывая тему, которую, на самом деле, они закрыли 20 лет назад, сразу после техасских приключений. «Тогда, прошу к столу», — пригласила Лиза. «Да уж, я бы выпила», — хмыкнула в ответ Мария. «Сели к камину». Лиза разлила старку и выжидательно посмотрела на подругу. «Что у вас?» «У нас почти все готово». Мария взяла свой стаканчик и с удовольствием понюхала напиток. «Думаю, через 3-4 месяца сможем перекрыть все каналы. Жалко, конечно, но или так, или скоро через точки перехода попрут все, кому не лень. Оно нам надо, обсуждали, напомнила Лиза. Решили. Я поддержала. О чем еще говорить? Твое здоровье. Выпили. Закурили. Посмотрели друг на друга и почти одновременно кивнули, каждая своим мыслям. Расставаться после стольких лет дружбы, разделенной тайной и невероятных приключений было трудно, но, увы, необходимо. Хранить в секрете возможность перемещаться между мирами с каждым годом становилось все труднее, а желающих прибрать эту тайну к рукам, все больше. В особенности, опасными были в этой связи мир Маши и родной мир Лизы, да и мир Сибири развивался слишком уж быстро. Еще немного и последователи незабвенного полковника Штаберля сообразят, что к чему и как этим всем воспользоваться в свою пользу. Так что решение перекрыть границы, что называется, напрашивалось, тем более, что появилась и подходящая технология. То есть сначала-то, лет 20 назад, возникла некая, казавшаяся в то время вполне сумасшедшей теория, а потом уже, несколько позже, теория воплотилась в металл и появилась техническая возможность поставить между мирами непроходимый барьер. Этим сейчас, собственно, и занималась Мария. Ладно, закрыла гостья тему. Знаешь, как говорят, умерла, так умерла. Рассказывай, что у вас. Готовимся к мировой бойне, сообщила Лиза старую новость. Понимаешь, Маш, все настолько прозрачно, подло и логично, что даже оторопь берет. Мне кажется, у нас там, я имею в виду свою родину, да и твою тоже, все всегда происходило как-то более завуалированно. Хитрожопой и не без приличной дозы невезения, часто даже без прямого умысла, просто так карта легла. А здесь, и в самом деле, все было настолько очевидно, что хотелось взвыть. Вот только слезами горю, как известно, не поможешь. Великобритания и Франки боялись Сибирию, боялись и ненавидели. Они и друг друга-то не шибко любили, воевали не раз и не два, строили друг другу козни. Но на данный момент их союз был выгоден и тем, и другим, поскольку они, похоже, нашли общий знаменатель, решили объединить под своей эгидой, и, разумеется, на совершенно добровольных началах, все европейские государства. В одиночку этот план было не реализовать, а вот вместе, вполне. Так возник этот комплот, что было, в принципе, не ново. Случалось уже пару раз в истории, но на этот раз все было по-другому. В том новом мире, который они решили построить, не было места Великой Сибири. Объединение же Сибири с Киевским княжеством, Сибирским ханством, Хазарией и землей Хабарова грозило возникновением именно такой Сибири, как бы она там потом ни называлась. Сибирь являлась конкурентом давно, слишком долго на взгляд франков и бриттов, но новая Сибирь будет во сто крат хуже, потому что сильнее. В САСШ это тоже понимали, но в прямую конфронтацию вступать не хотели. Они по старой памяти не любили ни франков, ни великобританцев. Но это не значит, что американцы не захотят наловить так много крупной рыбы в мутной воде, взбаламученной франками и бриттами, сколько смогут. Как там у них говорят в этих их североамериканских Соединенных Штатах, только бизнес, так и есть. Ничего личного, разумеется, поскольку все люди, ну, кроме негров и индейцев, естественно, рождаются равными, и далее по тексту. Заключено перемирие, рассказывала между тем Лиза. Идут переговоры, но уже очевидно, мир нам с непонцами и цинцами заключить не дадут. Подзуживают суки, предоставляют невероятные кредиты, долгосрочные и, вроде бы, под малый процент. Поставляют оружие. Да, что там поставляют? Оружие, боеприпасы, даже боевые корабли идут туда сплошным потоком. Я не сгущаю краски. У нас, Маша, сейчас апрель, а в марте одна только Непонская империя получила со стапелей САСШ 3 тяжелых крейсера и 5 эсминцев. Из Великобритании пришли средние носители 2 старых тяжелых крейсера. Из Милана на франкские деньги 5 фрегатов. Из Венеции под американский заем 3 старых эсминца. Хотели и в Пруссии купить, но немцы сами в испуге. Они и нас боятся, и комплота франков с бриттами опасаются. В общем, при такой колоссальной военной помощи, ни непонцы, ни цинцы на мир с нами не пойдут. Ну только если мы им, и в самом деле, землю Хабарова и Маньчжурию, да еще и с приличным куском сибирского ханства не отдадим. Но, если мы прогнемся, Золотая Орда тут же нападет на сибиряков, а мы останемся ни с чем и в явно проигрышной позиции. Мало того, что понесем огромные финансовые потери, не говоря уже о национальном унижении невероятной силы, так мы к тому же ничего не выиграем. Просто тогда на нас и киевлян нападут уже не непонцы с цинцами, а поляки, бритты и франки. Ну и Швеция, понятное дело, тоже подсуетится. Значит, действительно мировая война, тяжело вздохнула Мария. Лиза знала, та ей сочувствует, но сломать жернова истории не в силах, да и никто бы не смог. Ну, мы к ней, на самом деле еще с декабря готовимся. Лиза пыхнула папиросой и взялась разливать по новой. Наверное, сможем перетянуть на свою сторону пруссаков и византийцев. И еще, может быть, страны Тихоокеанского союза при негласном попустительстве техасов пишутся. Но это все. Остальные или слишком слабы, или надеются отсидеться, договориться, откупиться. Чем смогу помочь? Ты и так уже помогла. Не без помощи Марии. На фармакологических заводах Сибири уже начался выпуск антибиотиков и некоторых других необходимых в будущей войне препаратов, включая витамины и нейростимуляторы. Нарастало производство искусственного горючего, а это двигатели внутреннего сгорания, которые кое-где все-таки лучше паровых машин, и, разумеется, электроника. В этом мире было много всякой автоматики, но все это богатство работало на основе электромеханических реле. Настоящие ЭВМ от чего-то не возникли, хотя и радары, и телевизоры существовали еще с 20-х годов. Это было странно, но у Лизы на этот счет имелась одна совершенно безумная теория. Мир Сибири отличался не только географией и некоторыми отклонениями в действии общемировых физических законов. Здесь и человеческое мышление было несколько иным. Мозги у людей были устроены как-то по-другому. Во всяком случае, вычислительные машины и боевая электроника пошли в серию только сейчас и не без помощи Марии. Ну, и кое-что еще по мелочам. Кевлар для бронежилетов, пакет первой помощи в бою, включающий кровеостанавливающую пасту, перевязочные средства, кофеин и два шприц-тюбика, противошоковые с антибиотиком, ну и еще всякое разное в том же духе. Двери еще не закрылись, заметила Мария, не без удовольствия выцедив свой стаканчик. Есть одна идея. Припомнила Лиза свои размышления о сложности перехода с винтомоторной авиации на реактивную. Нужен симулятор для МиГ-17 на английском языке. Именно советские МиГ-15 и МиГ-17 из мира Марии послужили прототипами для создания сибирского реактивного болида, так что, если и тренироваться, то, естественно, на них. Почему на английском? Удивилась Мария. Я хочу подготовить хотя бы двух толковых инструкторов для первого призыва, чтобы было кому вывести молодняк на спарке. Думаю, в этой связи о Викторе и Варе. Их можно было бы послать к вам на стажировку. Но тут такое дело, Виктор на вашем русском говорит и читает, а Варя, нет. Ей лучше английский или немецкий. Хох дойч, впрочем, и Витя знает. А сюда переправить симулятор нельзя, удивилась Мария. Можно по частям, исключено, возразила Лиза. Не ровен час кто-то что-то увидит, сообразит, заподозрит. Хлопот потом не оберемся, это все-таки большой девайс, и отговориться не удастся, то есть я возьму их к себе, а как к этому отнесется Варвара, уточнила Мария, да, где-нибудь на неделю, кивнула Лиза, а Варю я подготовлю, за нее не беспокойся, у нее нервы крепкие, ну это можно, согласилась Мария, но мне понадобится время, постараюсь найти настоящий имитатор-тренажер с кабиной пилота и со всем прилагающимся барахлом, дорого, наверное. Попробовала представить себе стоимость такой вот штуки Лиза. Не дороже денег, отмахнулась Мария. Готовь ребят к началу мая. Возьму их куда-нибудь, где народ поспокойнее. Но ты и сама, адмирал, не зевай. Строй пока тренажер прямо здесь. Хоть какой, но свой. Всяко лучше, чем никакой. Уже строим. Улыбнулась вполне довольная разговором Лиза. Я бы тоже сходила, но, увы, мне теперь нельзя. Все время на виду. Твое здоровье, Маша. Если честно, иначе, как чудом такое не назовешь. Ара хоть и молодая, но все-таки много чего успела в жизни испытать и повидала немало. Так вот, так быстро и так качественно поднять на ноги человека, загибающегося после тяжелого ранения, никто ни в Сибири, ни в других европейских странах не умел. Если бы могли, отец бы ей таких чудотворцев еще в госпиталь притащил, не пожалел бы никаких денег. Но нет, не нашел и не притащил. Поднял на ноги всех профессоров, а их в Сибири и немало, не скупясь платил врачам, покупал какие-то немыслимо дорогие лекарства и, в конце концов, поднял ее с одра. Это факт, ей не дали умереть, и через 6-7 месяцев лечения, врачи обещали вернуть ее в строй. Но доктор Бессонова вернула ее к жизни всего за 2 сеанса этой своей невероятной тибетской терапии, дополнив свое камлание какими-то неведомыми безымянными снадобьями. Так что уже через неделю Ара почувствовала, что силы возвращаются. Она стала лучше спать и больше есть, и довольно быстро легкие физические упражнения, от которых ее вначале бросало в пот, превратились в полноценную физподготовку. И сейчас, в апреле, Ара уже вовсю летала. Сдала экстерном все экзамены за четвертый курс академии, получила диплом и начала летать на новой технике на полигоне особого технического бюро. Не испытатель, как Виктор, но пилот, облетывающий новые серийные машины. Штурмовики КОЧ-17 и КОЧ-21М, торпедоносец Струк Вампир 7 и пикирующий бомбардировщик Ушкуй-2. От этих самолетов захватывало дух. Огромные скорости, невероятное вооружение и масса новых навигационных приборов, не говоря уже о мощных рациях, позволявших поддерживать связь на довольно больших расстояниях. На фронтах было затишье, да и в любом случае, Ара же не строевой офицер, попавший в госпиталь из кадрового полка, а всего лишь выпускница академии. Кто бы сейчас отправил ее сразу в бой? Она же не могла потребовать, как другие офицеры, возвращения в родную часть, тем более, что полком торпедоносцев командовал ее собственный муж. Так что, следовало сказать спасибо и за то, что ей позволили летать, да еще и на самой современной технике. Вот Ара и летала, много и с удовольствием, а затем писала вместе с другими офицерами бюро технические и тактические наставления для будущих пилотов серийных машин. Работа важная и нужная, точно так же, как вывоз переучивающихся на новую технику пилотов на спарке, чтобы на деле продемонстрировать возможности штурмовиков и торпедоносцев, разведчиков и бомбардировщиков новой волны. Так продолжалось и месяц, и два, а потом на полигон Воронье поле, где Ара безвылазно болталась уже пятую неделю, прилетел на геликоптере Виктор. «Привет, мичман!» Помахал он ей рукой. «Как служба?» «Здравствуй, лейтенант!» Улыбнулась Ара, увидев знакомое лицо. «Служба идет, я не сплю, а тебя каким бесом занесло в наши провинциальные Палестины?» «За тобой прилетел!» «Не поняла», — опешила Ара. «Нам с тобой поручено спецзадание», — непонятно объяснил Виктор. «Иди, варвара, собирай вещи, а я пока загляну к начальству и передам приказ на твой перевод». «Куда?» — недоверчиво взглянула на приятеля Ара. «Поверь, тебе понравится», — рассмеялся Виктор. «Но не обо всем можно говорить вслух. Враг не дремлет, сама знаешь. Здесь, на полигоне», — скептически прищурилась Ара. «А почему бы и нет?» Пожал плечами Виктор. «Любой может оказаться великобританским шпионом». «Издеваешься?» «Поняла Ара, догадливая», — похвалил Виктор. «А теперь ноги в руки, господин мичман, и вперед. Через час мы должны быть уже в воздухе. Так что, давай, давай, быстрее, дальше, выше». «Коноплю курил?» — покачала она мысленно головой. «Или кокаин нюхал? Совсем крыша у бедолаги поехала. Как скажешь», — пожала она плечами. «Иди докладывайся, я скоренько». Туда и обратно. Жила она на самом полигоне, поэтому и обернулась быстро. На одной попутке доехала до авиагородка, дюжины вагончиков, поставленных на фундаменты из старых шпал и обнесенных стеной из проволочной сетки, на другой, вернулась обратно на аэрополе. А чтобы собрать вещи, когда их мало, много времени не требуется. Заскочила в общежитие, покидала шмотки во флотский походный сак, отметила у коменданта убытие и вскоре уже покуривала в тенечке под тентом, ожидая, когда Виктор вернется из штаба. Как раз успела выкурить сигаретку, а тут и он. «Давай, Варя, залезай в аппарат. Куда хоть летим-то?» — спросила, устраиваясь в кресле за спиной пилота. «В Тихвин». «Вот прямо в Тихвин», — насторожилась Ара, знавшая, что вблизи города находится полигон «Липная горка», принадлежащий авиастроительному подразделению товарищества «Мотор». «Нет, разумеется», — оглянулся на нее севший рядом с пилотом Виктор. «На полигон «Липная горка». Километров 300, поди, чуть больше», — сделал Виктор неопределенный жест рукой. «Два часа полета, и мы там». Летели действительно чуть больше двух часов. Ара, добиравшая время сна, где только возможно, все это время проспала. Проснулась уже при посадке. Ну, на то она и пилот, чтобы определять такие вещи на уровне подсознания. Почувствовала процесс снижения и касания земли, и готова. Вынырнула из сна, потянулась, а Виктор уже вылезает из геликоптера на бетонку. Ара отстегнула привязные ремни и последовала за ним. «Вещи сюда», — скомандовал Виктор, указав на полулегковой локомобиль, стоявший чуть поодаль. «Он отвезет их в штаб, а мы потом заберем. Сама за мной». И он пошел вдоль кромки аэрополя к одиночному ангару, стоявшему неподалеку от места посадки геликоптера. Ангар, как вскоре выяснилось, был обнесен оградой из колючей проволоки, а у ворот и калитки дежурили часовые со штурмовыми винтовками. «А ничего так», — отметила Ара, проходя вслед за Виктором через пост охраны. «Действительно, секретно. Но что нужно секретить на секретном полигоне?» «Знакомься, Варя», — сказал Виктор, когда они вошли в ангар, и он включил свет. «Это болид один. Перед ней стояла самая странная машина, какую она могла себе вообразить. По размерам чуть больше кача 11 серии. Довольно высокий и достаточно длинный самолет. Веретенообразный фюзеляж круглого сечения метров 11-12 длиной с воздухозаборником. А чем еще это могло быть? В передней части аппарата, там, где у нормального самолета должен быть воздушный винт, крыло со стреловидностью порядка 35 градусов минус 40 градусов, стреловидное хвостовое оперение и каплевидный фонарь. Ара молча обошла машину. Размах крыльев оказался почти равен длине самолета, если, конечно, это действительно был аэроплан. Сопло, как у реактивного бустера. Две пушки в крыльях, на глаз 22 или 23 мм, зависит от того, кто производитель, и одна подвешена под фюзеляжем. Это наверняка 37 мм. «Реактивный самолет?» – спросила враз охрипшим голосом. «Умная ты, Варя», – усмехнулся в ответ Виктор. «Цены тебе нет. Он летает?» «Боясь поверить в свое счастье», – спросила Ара. «Летает», – подтвердил ее догадку Виктор. «Пока только проходит испытание. Есть три пилота-испытателя. Они его поднимают в воздух и потихоньку облетывают. Тяга турбореактивного двигателя 2800 килограммов. Машина легкая. Скорость за 1000 километров в час. На максимуме 1,1 или даже 1,2 звука. Представляешь себе?» «Не представляю». «Полетаешь?» «Представишь. То есть мне, с завтрашнего дня мы, ты и я, начинаем осваивать эту машину. С утра подойдут инженеры и один из пилотов-испытателей и начнут нас учить. Мы должны освоить теорию за 3 дня и слетать пару раз на спарке в качестве пассажиров. Потом у нас будет короткая командировка и после этого начнем летать. Как тебе такой план?» «Мне нравится», — Ара начинала приходить в себя, но голова все еще кружилась. «Постой, а это что? 4 узла подвески? Можно подвесить бомбу 250 или 100 кг, и скорость не упадет?» «Нет», — улыбнулся Виктор. «Но я понимаю, куда ты клонишь. На такой скорости пройти зону ПВО крейсера или эсминца можно на раз. 3-4 таких болида в комбинированной атаке, и не нужна никакая артиллерия. 100-килограммовая бронебойная бомба пройдет бронепалубу крейсера или авиаматки насквозь, а потом взрыв, который снесет переборки, обрушит палубу, вызовет пожар. А если это 250 кг, но и это не все. На заводах твоего отца началось производство ракет «Воздух-воздух». Это вроде той торпеды, которую ты запускала по непонцам, но маленькая. Чуть больше 2 метров длины, 20 сантиметров в диаметре, крылышки. Ну, скажем так, крылышки, как у пчелки, 50 сантиметров. Скорость под 800 км, наводится радиолучом. Дальность 2 километра, и скорость цели может быть вдвое больше, чем у тебя. Боевая часть, 10 килограмм взрывчатки. Штурмовик или бомбардировщик уничтожит сразу. Фрегату, если удачно попасть, тоже мало не покажется. Но, как ты понимаешь, всем этим еще предстоит овладеть. Научиться бомбометанию на высоких скоростях, тактике боя, запуску ракет «Воздух-воздух». В общем, работы непочатый край, и крайние в этом деле мы с тобой. Не то, чтобы одни и единственные, но ответственность от этого меньше не становится. До сих пор Виктор не имел дела с болидом. Реактивный истребитель-бомбардировщик первого поколения разрабатывали и испытывали другие люди. Каким образом, не привлекая к себе излишнего внимания, адмирал Браги смогла продать инженерам и конструкторам Иваницкого так много настолько сложных идей, он не знал. Елизавета Аркадьевна не спешила делиться с ним всеми своими секретами, но он ее и не спрашивал. Это ведь еще царь Соломон заметил, что многие знания, многие печали. Однако теперь, когда он получил прямой доступ к этой машине, Виктор понял, что с этим самолетом она явно пошла ва-банк. Наверное, дела Сибири, и в самом деле, обстояли настолько плохо, что она решилась на такое эпическое прогрессорство. Насколько он понимал эту женщину, она не торопилась ломать местный технический прогресс под себя. Другое дело, если на кону судьба не безразличной тебе страны. И тут он не только мог ее понять, он готов был ее поддержать, потому что Сибирь – это и его родина тоже. А насчет прогрессорства? Что ж, Появление в бою 2-3 десятков болидов может переломить исход самого неравного сражения, и в ближайшей перспективе, в перспективе стремительно приближающейся мировой войны, это был правильный ход, но зато в более отдаленной перспективе этот самолет означал конец эпохи тяжелых артиллерийских кораблей. Сейчас, вплотную занимаясь болидом, Виктор вспомнил не только слово «прогрессор» и то, в чьей книге его впервые прочел. Он вспомнил кусок военной истории совсем другого мира, той реальности, из которой он в свое время попал в Сибирию. Там это случилось не в ходе мировой войны, а сразу после ее завершения, когда буквально за несколько лет обесценились, в военном отношении, тяжелые броненосные эскадры. Самолеты новых моделей и ракеты с большим радиусом действия разом сделали этих монстров бесполезными и, в общем-то, беззащитными. Именно это произойдет и здесь, но только под нож пойдут и морские, и воздушные исполины. Пройдет 5-10 лет, и самыми важными кораблями флота станут авианосцы и легкие крейсера, вооруженные ракетами. Изменится флот, ускорится гонка вооружений, но жалеть об этом не стоило. Впрочем, учитывая обстоятельства, Виктор об этом и не жалел. У него хватало других дел. 3 дня подряд они с Варей изучали болид и 2 раза даже летали на нем, вернее, на его учебно-тренировочном брате-близнеце. Если честно, это было захватывающее действие и произвело на него неизгладимое впечатление, хотя пилот-испытатель, вывозивший их полетать, ни разу не превысил скорость в 800 км. Это, как и некоторые другие приметы, многое объяснило Виктору, включая и то, зачем Браги посылает их на ту сторону. Испытатели помогали доводить машину до ума и проверяли то, как она ведет себя в тех или иных обстоятельствах или при полете в том или ином режиме. И в этом смысле, они выполняли крайне важную работу и могли многое рассказать Виктору и Варе о новом реактивном самолете. Чего они не могли, так это научить их летать на болиде, как на боевом самолете, и не просто летать, а еще и воевать. Однако война приближалась к границам Сибири куда быстрее, чем хотелось бы, и значит, вскоре флоту понадобится буквально все, что может обеспечить победу. Разумеется, нужны будут и болиды, их серийный выпуск должен был начаться буквально со дня на день, но самолеты, как известно, сами по себе не летают, их пилотируют авиаторы. Вот подготовкой пилотов, то есть переучиванием строевых истребителей на новую технику, и должны были, по плану, заниматься Виктор и Варя. Но сначала, кто-то должен был научить их самих. «Варя», — окликнул он девушку вечером 3-го дня занятий, — «надо поговорить. Ты уже знаешь, куда нас направляют?» — сразу же спросила она. «Знаю», — подтвердил он, — «разговор пойдет именно об этом. Тогда, я вся внимание». Они отошли к краю ВПП, туда, где их никто не мог услышать, закурили и сели на скамеечку, сооруженную как раз для такой вот простой цели. «Посидеть и покурить. Слушаю тебя. Тебя лечила доктор Бессонова, ведь так?» «Да, а при чем тут? При том, что ты о ней никогда ничего не слышала, встретилась, получила помощь и снова не знаешь, никто она такая, на самом деле, нигде живет, ничем занимается». «Я прав?» «Да». Варя была совершенно спокойна, похоже, тема разговора ее ничуть не удивила. «Я уже думала об этом, но поняла, что любопытство здесь неуместно. Есть вещи, о которых не спрашивают, и это одна из них». «Молодец», — ухмыльнулся Виктор, сообразив вдруг, отчего Елизавета Аркадьевна выбрала именно Варю Бикитову, а не кого-нибудь другого. «Очень правильный подход к делу. Но сегодня я раскрою тебе эту тайну. Заметь, однако, что это, и в самом деле, военная тайна, а не разглашение, которой ты дала письменные обязательства». «Не томи», — поморщилась Варя, — «а то я глупая и ничего не понимаю. Тогда, просто прими к сведению, что рядом с нашим миром существует другой мир, и это не рай, ни ад и не другая планета, просто мир, другая вселенная, а в ней солнце, похожее на наше, и планета Земля, а на ней люди. История там другая, есть отличия в географии и многом другом, но, в целом очень похожи. Кое-какие государства там те же, что и у нас, но вот Сибири там нет. Есть Россия, очень большая страна, территориально это большая часть Сибири, Сибирское ханство, Чукотское царство и земля Хабарова. Понимаешь, о чем говорю? То есть это не шутка? Прищурилась Варя. Не розыгрыш? Нет. Ну, а что еще он мог ей сказать? Какими словами объяснить? И ты рассказываешь мне об этом, потому что... потому что именно туда мы отправляемся в командировку. Зачем? Они построили наш болид 80 лет назад. Вернее, мы воссоздали их старую машину. Они на таких давно уже не летают, но зато у них есть симулятор, на котором мы сможем быстро обучиться пилотированию таких машин и тактике их применения в бою. 80 лет назад, повторила за ним Варя, они нам помогают. Почему? Не знаю, озвучил Виктор согласованную версию. Это, Варя, не мой уровень допуска. Мне сказали об этом всего несколько месяцев назад, когда мы начали внедрять в производство кое-какие технические новинки, пришедшие с той стороны. Сама понимаешь, это секрет высшего приоритета. Нам говорят только то, что мы должны знать, и вопросов задавать не можем. Мы с тобой уйдем туда на 10 дней. Рассказывать там кому-либо, откуда мы, нельзя. А здесь, соответственно, нельзя, чтобы кто-нибудь узнал, где мы побывали. Понимаешь, доктор Бессонова оттуда? Да, мы ее встретим, не знаю. Виктора удивило демонстрируемое Варей хладнокровие. Права была Елизавета Аркадьевна, у этой девушки железные нервы и холодная голова. Там говорят по-русски, к сожалению, нет, у них несколько иной русский. Мы там будем говорить по-немецки. Немецкий у них тоже отличается, но не так сильно. Легенда такая. Мы оба из Швейцарии, богатые туристы, которые ищут острых ощущений и ярких впечатлений. Наш болид, это их МиГ-15, только наш побыстрее будет. Их самолет дозвуковой, а наш развивает скорость до 1,3 звука. Представляешь себе? Кстати, МиГ, это фамилии конструкторов, Микоян и Гуревич. Они часто называют самолеты по фамилии главного конструктора. Этот МиГ-15 считается очень удачным истребителем-бомбардировщиком. Для своего времени, конечно, там на нем давно уже никто не летает, но нам организуют обучение на тренажере и лекции по тактике применения. Покажут фильмы, организуют полеты на более современных, но тоже устаревших, для их мира, самолетах. Просто для того, чтобы мы почувствовали скорость, перегрузки, посмотрели вживе, что это значит, летать на скорости выше звука. Сейчас, как мне сказали, они, те, кто нам помогает, пытаются найти для нас учебно-тренировочный МиГ-17 в рабочем состоянии. Если найдут, мы задержимся еще дней на 20. Сами будем его пилотировать. Этот аппарат, как я понял, следующий в разработке после нашего, но в их пилотировании много общего, хотя и он у них был дозвуковым. Наша задача – научиться самим, чтобы потом переучивать строевых пилотов. Если случится большая война, а она, скорее всего, начнется уже этим летом, нам понадобится очень много таких машин, а самолетам нужны пилоты, которые смогут на них летать. Вот этим мы с тобой и будем заниматься, готовить пилотов для кадровых полков. А самим, Браги сказала, подготовишь 10 инструкторов и 2 десятка пилотов для линейных полков и свободно. Как минимум, полгода, печально вздохнула девушка. Думаешь, эта война закончится за полгода? Дернул губой Виктор. А что, нет, нахмурилась Варя, боюсь тебя разочаровать. Начал было отвечать Виктор, но быстро сообразил, что разочарование здесь неподходящее слово, тем более, для варвары. Думаю, мичман, успеем мы еще с тобой повоевать. Быстро эта война не закончится. 2. Где-то там, май, 1954. Переход оказался на удивление простым. В кабинет адмирала пришла, появившись из ниоткуда, Мария Ивановна, принесла одежду и снаряжение, кивнула Аре. Не робей, мичман. Одежда и белье мало чем отличаются от вашего, только качеством несколько лучше. Так оно и оказалось. Хорошее белье, отличный трикотаж, только крой непривычный, удобная одежда, знакомые, хотя и отличающиеся от привычного снаряжения. В общем, переоделись и собрались они с Виктором достаточно быстро. Документы у вас там спрашивать не будут, объяснила доктор Бессонова, осмотрев их с ног до головы, но на всякий случай вот вам паспорта. Посмотрите, запомните и в путь. Ара взяла в руки документ. Он довольно сильно отличался по виду и по качеству от сибирских подорожных. Небольшая твердая карточка, но, скорее всего, это был тонкий пластик, покрытая чем-то вроде лака. На ней находилась ее фотография, небольшая, цветная и очень качественная. Анна Кафлер, 2023 года рождения. Ну, ни хрена себе, у них там уже наступило будущее, до которого нам, как до луны раком. Она вздохнула, гася ненужное возбуждение, и позволила доктору Бессоновой взять себя за руку. «Поехали», — сказала женщина,